«А что тебя удивляет?» — сказал я. «Иномарка, плюс мобильные телефоны, плюс имущество какое-никакое, обручальные кольца, деньги наконец. В любом случае, Оля, наши жизни стоят гораздо дешевле, потому что в их глазах они не стоят вообще ничего, ломаного гроша». Вообще говоря, это гораздо больше походило бы на правду, если бы на дворе стояли незабвенные 90-е. Вот было славное времечко, когда на просторах бывшей Советской империи буйным цветом расцвел самый откровенный бандитизм. А рэкетиры облагали дальнобойщиков данью, шпана трусила туристов, ловила рыбку в мутной воде. Правда, в последние годы на фоне дутого изобилия, пришедшего вместе с многомиллиардными долгами, постепенно начало казаться, будто бандитские времена прошли, канули в лету, остались в неприглядном прошлом. Как-никак, мы немного цивилизовались на западный лад, а говорили о том еще больше, болтая о как минимум половине пути, пройденном нами в направлении старушки Европы. Да и бэушные иномарки, недавний европейский секонд-хенд номер один, как-то незаметно перестали считаться предметом роскоши, сдали позиции автомобилям с иголочки, приобретенным у официальных дилеров кредит. С другой стороны, было бы глупо сбрасывать со счетов мировой финансовый кризис, обернувшийся в нашей стране настоящей катастрофой. Кое-кто просто потуже затянул поясок, умерив аппетиты. Но кое-кто из бывших бандитов вполне мог вернуться к позабытому ремеслу, тем более такое не забывается, а разбою на большой дороге. Почему и нет? Как когда-то выразился, после нескольких рюмок коньяку, опрокинутых прямо в офисе, уж не помню точно, по какому случаю, один из старых партнеров Юрия Максимовича, кидать всегда выгоднее, чем работать. Трудно не согласиться, не правда ли? «Ты шутишь, Серега?» — молвил Пудик, сильно побледнев. «Ничего такого у меня и в мыслях не было. Какие уж тут шутки, и если я прав, он скоро вернется», — добавил я. «Значит, мы даром теряем время. Я его прибью», — пообещал Игорь. И чтобы слова не расходились с делом, извлек из багажника монтировку. Я покосился на этот инструмент с большим сомнением. Затем перевел взгляд на свою спортивную сумку, валявшуюся здесь же, в багажнике. Собираясь в дорогу, я зачем-то сунул туда пистолет. Переложил из бардачка «Октавии», где он пролежал всю неделю, пока мы с Юлькой и Светой были на море. Подчинился какому-то неосознанному импульсу, даже не задумываясь. Теперь получилось... Правильно сделал. Я хотел немедленно вытащить пистолет, но сдержался, решив, что Ольга с Игорем чуть-чуть что обо мне подумают, едва только увидят его. Он ведь может вернуться не один, заметил я, делая шаг к багажнику. Славненькая перспектива, пролепетала Ольга. Она стояла, заламывая руки. Видимо, поверила моим словам или своему внутреннему голосу, что тоже не исключалось. «Надо убираться отсюда», — повторил я. «Это было разумнее всего. Ничего другого нам не оставалось, как ни крути». «Каким макаром? Интересно знать!» — воскликнул Пудик. «Своим ходом, Игорь, и далеко мы таким образом уйдем?» — с сомнением протянула Ольга. «Достаточно, чтобы где-нибудь спрятаться и переждать до утра», — бросил я. «Я машину не брошу», — заупрямился Игорь. «Сейчас для тебя машина дороже жизни, старик!» «Не брошу, я сказал!» «Тогда попробуй ее завести», — предложил я. «Нужно позвонить в милицию», — выдохнула Ольга. «Действительно, как это сразу не пришло никому в голову? Так просто взять и набрать 02. Вот он, отечественный менталитет в чистом виде, вспоминать о милиции в самую последнюю очередь. Впрочем, появился он, конечно, недаром. Хлопнув себя по карманам, я нащупал мобильный, вытащил и выругался в досаде. Из трех батареечек индикатора зарядки на экране светилась лишь одна. Вряд ли я мог рассчитывать, что успею произнести хотя бы пару фраз. Проклятие! Моя труба почти села. Когда накануне мне позвонил Юрий Максимович, будь он неладен, я так расстроился, что мне стало не до телефона, посредством которого шеф отправил мне черную весть. Потом мы со Светой поссорились. После обеда я спасал мальчишку, вздумавшего искупаться в шторм. А затем появились Игорь с Ольгой. Чертова мобилка напрочь выскочила из головы. «Давай свою!» Пока Ольга перерывала салон в поисках телефонов, которые куда-то как назло завалились, Игорь молча нырнул за руль, провернул ключ в ожидании чуда, а рассчитывать на которое не приходилось. Нам весь вечер не везло. С чего бы фортуна повернулась каким-то другим местом в финале поездки, которая проходила исключительно через задницу? Двигатель, вполне естественно, не заработал. Аккумулятор сподобился несколько раз провернуть стартер, слабее с каждой попыткой, пока не испустил дух. Зато Ольга откопала свой LG. «Вот», — сказала она, протягивая мне телефон. «Звони сама», — отмахнулся я и, воспользовавшись подходящим моментом, расстегнул сумку, нащупал пистолет, всунул за баючный ремень, выпустил наружу рубашку, чтобы он не бросался в глаза. «Зоны покрытия нет», — сообщила Ольга через минуту. «Как это не поверил я? У нас же этот проклятый лыв!» «А, — сказал я, — тогда ясно. Игорь, зоны покрытия нет!» — повторила Ольга с ноткой истерики, обещавшей перерасти в полноценную симфонию. «Игорь, ты слышишь меня или нет? Я никуда не могу дозвониться! И чем не могу помочь?» Ее муж склонился к рулю и, кажется, что-то шептал. Может, молился, я не знаю. Пока они припирались, я, выключив телефон, снял заднюю крышку и извлек сим-карту. Отметил, да чего же отвратительно дрожат пальцы. Паника — не лучшее подспорье в критических обстоятельствах. Только она не спрашивает разрешения, когда приходить. Что до Игоря с Ольгой, то они успели сцепиться не на шутку, наговорив друг другу порядком гадостей. «Прекратите!» — завопил я, протягивая сим-карту Ольге. «Стави, звони!» «Послушай, старик», — добавил я, обернувшись к Пугику, «если тебе припекло во что бы то ни стало завести этот гребаный тарантас, давай попробуем толкнуть его с горы». Вектор все равно стоял на склоне, так что попытка ничего не стоила, хоть я и не верил в успех.